На небе празелень и месяца осколок, омыт в лазуре спит, и ветер, чуть дыша, проходит, и весна, и лед последний колок, и в сонный входит вихрь, сметенная душа. Что месяца нежней, что зорь закатных выше, знай про себя, молчи, друзьям не говори, в последнем этаже, там, под высокой крышей, окно, горящее не от одной зари.